Глава 25. Московский особняк дворянского рода Завьяловых. Иван Владимирович Моров. «Спасибо, что приехали, Иван Владимирович», — пожимая мою руку, — произнес хозяин дома. «Вы не представляете, как много это для нас значит». «Не мог же я отказаться от вашей просьбы проверить свою пациентку», — улыбнулся я. «Да», — усмехнулся тот. «Евгения скоро спустится. Кофе?» «Не откажусь». Мы прошли в библиотеку. Здесь я еще не был, так что потратил немного времени, чтобы осмотреться. Собрание сочинений у Завьяловых было неплохим, хотя кое-какие книги по магии были, несмотря на древность, сомнительной ценности. «Прошу, присаживайтесь, Иван Владимирович», — обратился ко мне Михаил Игоревич, когда прислуга сервировала для нас стол. «Пока ждем супругу, могу я спросить, что вы сами думаете об этом событии?» Я кивнул, занимая место в мягком кресле. С помощью телекинеза налил себе кофе и, сомкнув пальцы на чашке, вздохнул. «Мне не понравилось, что кто-то посмел прикрываться моим именем», — признался я. «И хотя я бы не отказался пожать этому умнику горло, однако понимаю, что срываться в бесцельные поиски — только тратить время. А потому, если мне подвернется случай, я отомщу, но самостоятельно расходовать ресурсы на поиски не стану». Выслушав меня, Михаил Игоревич чуть нахмурился. «Я так и думал», — заявил он. За несколько секунд в библиотеке установилась тишина. Завьялов придвинул к себе блюдце с чашкой и сделал крохотный глоток напитка. На лице хозяина особняка возникло задумчивое выражение. «Почему вы спросили?» — обратился я к нему. «Видите ли, Иван Владимирович, мне бы очень хотелось найти виновных в нападении на мою супругу», — заговорил он, не глядя на меня. «Вы же сами заметили, если бы она не носила в момент атаки ваших украшений, я бы стал вдовцом». «Хотите отомстить?» — уточнил я. «Очень», — подтвердил Михаил Игоревич. «Но меня, увы, никто не отпустит. Моя должность не подразумевает силовых решений». Он посмотрел на меня внимательным взглядом, после чего продолжил. «Зато в моих силах организовать место для кого-то другого в свете нашего посольства. С самыми широкими полномочиями». Я усмехнулся и покачал головой. «Михаил Игоревич, я понимаю вашу боль, но не стоит действовать опрометчиво. Меня заверяли, что службы Российской империи ведут следствие. Какой смысл карать курьеров из условной Братиславы, если виноват заказчик?» — озвучил я свои мысли. «Я предлагаю не пороть горячку, а дождаться результатов». «Предлагайте мне надеяться на службу имперской безопасности», — хмыкнул Завьялов. «Честно говоря, именно от вас я такого не ожидал». Я пожал плечами. «Несколько раз я действительно срывался, сразу же отправляясь к тем, кто на меня напал», — произнес я, сделав очередной глоток кофе. «Но это не совсем правильно. Учитывая же, что когда мы будем точно знать результаты расследования, можно будет серьезно сузить круг подозреваемых. Акция возмездия окажется намного эффективнее. Посудите сами. Я никого не знаю за границей, а значит, придется выбивать правду из окружающих. Меня попытаются остановить, получится куча трупов. В итоге Министерство иностранных дел будет вынуждено просить меня остановиться. А это, учитывая подчинение императору, будет значить, что я получу приказ с самого верха. И либо я подчиняюсь, и моя месть не состоится, либо на родину я могу не возвращаться». Завьялов хмыкнул. «А если МИД не отреагирует, начнется война», — произнес он, — «на которую его императорское величество не пойдет. У него уже был шанс дать по носу Лондону, но все ограничилось строгим выговором, на который всем плевать». Я улыбнулся и кивнул. Михаил Игоревич был абсолютно прав. Строго говоря, я действительно могу пересечь границу и отправиться воевать в любом из направлений. Главное — не оставлять свидетелей. И так до тех пор, пока не решу, что достаточно отомстил. Увы, земля — не мой прошлый мир. Это там все застыло в Средневековье. Здесь современные технологии передают изображение сразу по всему миру. Я могу изобрести чары, которые скроют меня от объективов камер, но рано или поздно меня все равно вычислят. Технологии позволяют слишком многое, чтобы оставаться незамеченным. Я не вор, который способен действовать тихо. За мной будут оставаться трупы или просто пропавшие люди. Массово. Так что расследование однозначно будет, и на меня выйдут. Станет ли Виктор Константинович меня защищать или открестится? После того, сколько я сделал для Российской империи, Романовых в частности, его императорское величество просто обязан встать на мою сторону. Отказаться от дворянина, потерявшего рассудок на почве мести, сложно с точки зрения потери авторитета. Но все же не так страшно, как лишиться потенциальной выгоды от моей защиты. А вот, имея на руках доказательства, я могу действовать точечно. Сделать дело и уйти. В крайнем случае будет несколько сотен убитых, если мне потребуется уточнять информацию на месте. Но пара сотен врагов — это не десятки тысяч. Кроме того, нельзя исключать и тот вариант, что ведомства действительно отработают на все деньги. И тогда у меня будет конкретное имя. А с одним человеком разобраться проще всего. Если он благородного происхождения, я вызову его на дуэль и убью. Если простолюдин, то можно будет и вовсе потребовать его выдачи в Российскую империю. — Что же, я услышал вас, — Иван Владимирович, — произнес Завьялов. В этот момент открылась дверь, и к нам присоединилась его супруга. После произошедшего она прекрасно выглядела, даже лучше, чем раньше. — Иван Владимирович, — воскликнула женщина, — как я рада вас видеть! Я поднялся ей навстречу и с улыбкой поцеловал руку. — Я тоже счастлив видеть вас в полном здравии, Евгения Андреевна, — ответил я и тут же отодвинул кресло. — Присоединяйтесь к нам. — С превеликим удовольствием, — заявила она, и я помог ей сесть, придвинув кресло. — Миша, надеюсь, ты уже сказал Ивану Владимировичу, насколько мы благодарны за помощь. — Я решил, что лучше это сделать в твоем присутствии, дорогая, — ответил Завьялов с теплой улыбкой на губах. Женщина перевела взгляд на меня. — Евгения Андреевна, вам не нужно ничего говорить, — подняв руки в защитном жесте, с улыбкой заявил я. — Я считаю вас своими хорошими знакомыми. Я не смог бы отказать вам в помощи, даже если бы вас не пытались убить, воспользовавшись моим именем. — Вы очень благородный, Иван Владимирович, — склонила голову на бок она. — Но и мы не можем вас не отблагодарить. — Конечно, речь идет не о деньгах. Я приподнял бровь. И Евгения Андреевна, переглянувшись с супругом, произнесла. — До меня дошли слухи, что вы ищете мага, способного накладывать незаметные печати. Я хмыкнул. — Вы сумели меня заинтриговать, — произнес я. — И что же вам известно? Москва — деловой центр Аксиома. Десятиэтажное здание имело на верхнем уровне всего два помещения. Коридор со столом помощницы, куда посетители выходили из бронированного лифта, и огромный кабинет с панорамными окнами. Возле одного из них стоял хозяин делового центра, вращая в руках старинную монету. 40-летний мужчина с седыми волосами, зачесанными назад, рассматривал лежащий внизу город. Столица продолжала бурлить, несмотря на наступившую полночь. «Москва никогда не спит». В этом ее прелесть. — Василий Владимирович, — раздался приятный женский голос из коммуникатора. — К вам, Ерофей Павлович. — Спасибо, Леночка, — вдавив кнопку на аппарате, ответил хозяин делового центра. — Впусти и принеси нам чай. — Будет исполнено, Василий Владимирович. Не прошло и 5 секунд, двери раскрылись, впуская посетителя. Ерофей Павлович был высоким и худым 50-летним мужчиной с проседью на висках. Несмотря на то, что одет он был в деловой костюм, скрыть военную выправку ему не удавалось. Да и не стремился посетитель к этому. — Доброй ночи, — Василий Владимирович, — произнес гость, подходя к рабочему столу. Для этого ему пришлось пройти 20 метров пространства, заставленного диванами, креслами и стеклянными столами, на которых лежали части металлических конструкций в миниатюре. Будущие строения в большинстве своем были завершены, но и незаконченных макетов хватало. — Доброй ночи, Ерофей Павлович, — ответил Василий Владимирович. — Я так понимаю, у вас есть что сказать? Посетитель кивнул и, повинуясь жесту хозяина кабинета, сел в одно из кресел. Помощница Василия Владимировича вошла в этот же момент, держа в руках серебряный поднос со всем необходимым для чаепития. Пока Елена сервировала столик, мужчины сохраняли молчание. Но как только дверь за молодой женщиной закрылась, лицо Василия Владимировича осветила улыбка. — Ну, рассказывай, Ерофеюшка, — произнес он, глядя на посетителя. — Как так вышло, что все, что я сделал для вас, оказалось напрасно? — Появился неучтенный фактор, Василий Владимирович, — ответил тот, не сводя взгляда с собеседника. — Моров. — Моров, — кивая, протянул хозяин делового центра. — Замечательный мальчик, даже и не скажешь, что воспитывался Сашкой. — Так понимаю, он все проклятия снял? — Со всех, кто выжил, — подтвердил Ерофей Павлович. — Ну, значит, это судьба, — усмехнулся Василий Владимирович. — И ты так спокойно об этом говоришь? — удивился посетитель. — Все планы, инвестиции, все коту под хвост. — Тише, Ерофеюшка, — приложив палец к губам, улыбнулся тот. — Думай, что хочешь сказать дальше. В конце концов, речь о моем родственнике. Ерофей Павлович подавился едва не вырвавшимися словами. — Родственники? — переспросил он, глядя на собеседника с недоверием. — А ты не знал. «Бабушка Ивана Владимировича Морова — старшая сестра моей матери», — пояснил Василий Владимирович. «Так что мы одной крови». «А значит, ты не позволишь, чтобы мы как-то реагировали на его вмешательство?» Хозяин делового центра улыбнулся. «Ты прав, Ерофеюшка, не позволю», — подтвердил он. «А чтобы у вас соблазнов не возникло, я верну вам выплаченный мне гонорар в полном объеме. Что с ним дальше делать, решать вам. Но, уверяю тебя, Ерофей, если вы посмотрите в сторону Ивана, я лично приду к вам в гости». Сидящий напротив него мужчина вздрогнул. В глазах хозяина делового центра на миг проступило холодное безразличие. Человек, который в последней войне профессионально занимался уничтожением чародеев противника, вновь смотрел на мага перед собой. Ерофей Павлович сглотнул, осознавая, что косарь уже выбрал способ, которым он убьет всех, кто поднимет руку на его родственника. — Я передам им твои слова, Василий Владимирович. — Вот и славно. Рад, что мы друг друга поняли. — Но что ты сам станешь делать, когда Моров узнает, что именно твои проклятия ему пришлось снимать? — спросил гость. — Пока у меня нет идей. Но мы определенно скоро познакомимся, — ответил Василий Владимирович. В конце концов, его императорское величество дожмет Морова, и тот отправится на Балканы. Там наша встреча неизбежна. Как думаешь, голова мага, подделавшего подарок от Ивана Владимировича, достаточно интересный подарок для знакомства? —